Мейлин. Первый звук выстрела заставил меня вздрогнуть, а те, что последовали за ним, побудили броситься к двери, держа наготове оружие. Я боялась за Лайена, не хотела оставлять его с опасностью один на один, даже несмотря на его приказ. Громкий раскат грома на миг заглушил стрельбу на первом этаже, а яркая молния, осветившая комнату, заставила меня остановиться. Потому что в полумраке мой взгляд уловил тонкий блестящий предмет. Нахмурившись, я двинулась в сторону, где мгновение назад видела этот блеск, но в темноте потеряла его из виду. Мой бешеный стук сердца отдавался в ушах звоном. Рука с пистолетом дрожала, пока я, тяжело дыша, пробиралась сквозь обломки старой детской мебели. Неужели эта комната когда-то принадлежала мне? Новый раскат грома заставил мое тело покрыться мурашками, а яркая вспышка молнии, что последовала за ним, вновь осветила блестящий предмет, лежавший на полу. Тонкий, едва заметный. Я присела, упершись коленями в обломки мелкого мусора, и провела по полу рукой, стараясь нащупать свою находку. И стоило моим пальцем прикоснуться к тонкому железному предмету, как он засиял. «Нить исцеления!» прошептала и резко зажмурилась. Я не слышала ни раскатов грома, ни звука выстрелов, лишь голоса. «Дедушка, луч больше не болен!» «Я же говорил тебе, Мэй, что этот ошейник волшебный!» «Здорово! Тогда мы с ним пойдем на прогулку. В домике меня уже ждет Ви!» «Только недолго, а то твоя бабушка рассердится, если ты опоздаешь на обед. Я быстро, просто отдам Ви ее куклу и заберу у нее своего Тимми». «Хорошо». «Дедушка, а если этот ошейник приложить к руке Ви, ее рана заживет?» «Заживет, но только никому не говорите, потому что тогда он перестанет быть волшебным». Я встряхнула головой и открыла глаза, крепко сжимая в руке свою находку. Тонкая, единственная ниточка воспоминаний. Такие нити исцеления были не редкостью для хранителей. Ими очень часто лечили нас, законников, если попала шальная пуля. Быстро поднявшись с колен и снова вернувшись в реальность, я бросилась к двери на помощь своему напарнику. «Чёрт с два, я буду сидеть спокойно». Я оказалась на лестнице именно в тот момент, когда один из альвов уже огибал колонну, за которой стоял Лайен. Мой выстрел был точным и быстрым, но привлек внимание противников и самого Лайена. Перепрыгнув через две ступени, я прижалась спиной к соседней колонне и взглянула на своего напарника. Взгляд Лайена, брошенный вскользь, говорил, что меня ожидает хорошая взбучка за то, что я его ослушалась. К черту! Не появись я вовремя на лестнице, он бы попал в ловушку. Я почти синхронно с Лайеном выглядывала из своего укрытия, стреляя по двум оставшимся противникам, отступающим к выходу. Вероятно, они не ожидали, что столкнутся с таким противостоянием и надеялись использовать эффект неожиданности. Увы, но в этом полуразрушенном доме, где каждый шаг отдаётся эхом, это сделать невозможно. Альвы, добравшись до входной двери, бросились удирать, и я вздохнула с облегчением. «Я убью тебя, Эмбрукс», — прошипел Лайен и, схватив меня за руку, потянул вниз. «Я же сказал тебе быть наверху и не высовываться». «Не рычи на меня. Я, между прочим, спасла твою шею». Лайен резко развернул меня к себе. Сейчас он действительно напоминал мне грозного льва, взъерошенные темные волосы, бешеный взгляд и каменные черты лица. «Когда-нибудь я придушу тебя сам!» — рявкнул он и грубо притянул меня к своей груди и поцеловал. Он наказывал меня этим поцелуем, впиваясь в мои губы жестко, жадно, словно пытался передать мне все свои эмоции. Его безумие, его злость и внезапно вспыхнувшая страсть передались и мне. Но я была счастлива в этот миг, находясь в его объятиях, счастлива и влюблена. Он резко отстранился от меня и, не говоря ни слова, схватил за руку и потащил к выходу. А я смотрела на его пальцы, крепко сжимающие мои ладони, и улыбалась. Разве я смогу его когда-нибудь забыть? Навряд ли меня когда-нибудь поцелует мужчина, одетый в женское платье, или обрушит на меня свою ярость через поцелуй, когда в комнате вместе с нами находятся еще три трупа. Все-таки у Лайена Уэйда очень неоднозначное понятие о романтике.